Сердце на кончике пальца. В общем, в тот день я не дошел до моря. Коломна с часовней Чивакинского, Новая Голландия и особняк Бобринских прервали мой анабасис. Но я и в следующие дни не мог выйти к морю. Как бы я ни кружил по рекам и каналам, в какой-то момент я упирался в промзоны. Выход к морю был закрыт, перекрыт, перегорожен. И тогда я коснулся тайны Петербурга, его единственности, его уникальности и неповторимости. Сейчас я открою вам эту тайну. Вспомните все морские города, самые разные, южные, северные, дальневосточные, будь это города трудяги вроде Мурманска, Марселя, Владивостока, будь это города-курорты вроде Ниццы, Ялты, Сухуми или города-музеи вроде Венеции. Они все лицом развернуты к морю. Море не на окраине этих городов, а в самых центре. И эти города влекутся к морю, особенно если они на горах, как Мурманск, как Ялта или Ницца. Становится видно, что все дома и улицы этих городов, как отары овец к водопою, теснятся, спускаются к морю. Петербург — единственный морской город, отстраняющийся от моря, отгораживающийся от него. Центр города — гигантская река, похожая на быстроходное озеро, вокруг которой центр — море на окраинах. Добраться до него, в принципе, можно. Это отнюдь не центр города, а его периферия, будь это курортная ЦПКИО или деловая гавань. Этот топографический факт находит свое подтверждение в культуре нашего города. Вы можете вспомнить хотя бы одного петербургского моряка? Классический герой петербургской прозы, психованный, часто деклассированный и интеллигент. Морская тема в русской литературе – Станюкович и Грин. Но это юг. Ни Балтика, ни Петербург. Единственное исключение – дивная приключенческая повесть Бестужева-Марлинского «Мореход Никитин». Она слишком экстравагантна и погода не делает. Авантюрный рассказ о том, как во время короткого союза с Бонапартом английские каперы захватили русское судно. А лихой капитан Никитин их обманул, запер в трюмах и привел судно в Кронштадт. Уж очень острым особняком торчит во всем корпусе текстов про Петербург. Когда море вторгается в русскую петербургскую литературу? Когда и как оно появляется? Правильно. В самом знаменитом, знаковом петербургском тексте «В медном всаднике» Пушкина. Море отца-убийца. Море угроза. Море опасная, страшная стихия, с которой царям не совладать. Весьма символично, не так ли? Что такое Петербург, морской город? Петровское наследие. А что делала Россия после Петра? Отпихивалась, отталкивалась от Петровского наследия. Где были резиденции русских царей? Царское село, Гатчина, отнюдь не прибрежные селения. Петергоф. Но и там, даже там, царская резиденция была вдали от моря в Знаменке. Здесь хорошо бы понять, почему Петр перенес столицу в Петербург. Дени Дидро, восхищавшийся Петром, удивлялся выбору места для новой столицы. Главный город государства не в центре страны, а вблизи от других государств, рассуждал Дидро. Странно. Очень странно. Это все равно, как если бы сердце было расположено на кончике пальца. Все же француз, какая точная метафора, как она попадает в суть Петербурга. Сердце на кончике пальца. Это лучше, чем Достоевская «Самый умышленный город». Вернее, все верно в рассуждениях Дидро, за исключением одной детали. Петр строил не просто столицу, но военную ставку, из которой в случае крайней необходимости можно будет с легкостью эвакуироваться. В детстве он видел русский бунт. Бессмысленный и беспощадный. На его глазах резали его ближайших родственников. Такое не забывается. Он и не забыл. Помнил. Таща Россиюшку в Европу, он всегда держал в голове вот этот вариант, вот этот случай. Вот на этот вариант, на этот случай у него и был припасен Петербург. Столица ставка. Если бы этого варианта он бы не обмозговывал, он никогда бы не сказал: «Я предпочел бы стать в Англии капитаном, чем в России царем». Можно себе представить такую гипотетическую картину. По берегу носятся мужики с ружьями, дрекольем, топорами и прочим боевым снаряжением. А вдали набирает скорость корабль под белыми, допустим, парусами. Убег! Ушел он чутко, треклятый антихрист! Ужо тебе! Улыбка Клио. Мне могут возразить по поводу отсутствия морской темы в петербургской теме русской литературы. А как же Балтийского флота первой статьи минер Гулявин Василий? И ничего больше. Скулы каменные торчат желваками, и глаза карие с дерзиной. На затылке двумя хвостами бьются черные ленты, а спереди через лоб золотом Петропавловск. Грудь волосами вырез голландки, и над ней в мирное еще время заезжим японцам наколоты красной и синей тушью две обезьянки. В позе такой не для дамского деликатного обозрения. А как же ветер Бориса Лавренева? Кстати, если внимательно прочесть эту повесть, то можно заметить, что садист, наркоман и алкоголик Василий Гулявин вырабатывается в честного, отважного, да и доброго воина и человека не столько под влиянием большевистских агитаторов, сколько под влиянием своего военспеца, бывшего царского офицера с говорящей фамилией Строев. Тогда становится понятно, почему именно Лавреневу принес свои первые прозаические и поэтические опыты юный Александр Солженицын. Возражение множится. А Виктор Конецкий, самый замечательный маринист русской литературы и один из лучших описателей Ленинграда. А Вадим Шефнер? Все правильно, но это другая литература, другая история, в чем-то другой город. Весь петербургский период истории России страна отстранялась от петровского наследия, стараясь его оттолкнуть. От моря страна отпихивалась в особенности. Инстинктом социальным, историческим, не знаю, как это назвать, чувствуя, с моря придет катастрофа. Инстинкт был правильный. Именно с моря грянуло. Когда в Петроград рванули минеры первой статьи и ничего больше, наступил конец петербургского периода истории России. Нет Петербурга. Есть город осеннего ветра, как написано все в том же ветре Лавренева. Улыбка Клио, муза истории, всегда злорадна. Повторюсь, Клио – дама с садистскими наклонностями. Парадокс стоял в том, что, инстинктивно отстраняясь от моря, Россия вооружала и снаряжала мощнейший военно-морской флот. Перед Первой мировой был принят запредельный военно-морской бюджет. Против него в Думе возражали левые, от кадетов до эсдеков. Вне Думы против него возражал один крайне правый, Михаил Меньшиков. У бывшего морского офицера Меньшикова соображения были прагматические. Он прекрасно понимал, сколько будет попилено из этого бюджета. У левых соображения были другого порядка. Лучше всех эти соображения изложил кадет Андрей Иванович Шингарев, «закланец русской истории», так его назвал Александр Солженицын. Он призывал и взывал к Думе, мол, господа, одумайтесь. В наших армии и флоте смертность в процентном отношении больше, чем в любых армиях и флотах мира. Подумайте, нам надо вкладывать бюджетные средства в здравоохранение, в образование, но не в армии и флот, которые без того огромны. Не очень грамотному и не очень здоровому очень озлобленному человеку даете в руки суперсовременное оружие. Вы понимаете, что какой социальный взрыв вы провоцируете? Андрея Шингарева убили в январе 1918 года в Мариинской больнице. Убили матросы. Был ли это стихийный гнев народных масс против земского врача, автора книжки «Вымирающая деревня», или большевистская спланированная провокация? До сих пор неизвестно. Я склоняюсь к тому, что это был стихийный гнев. В противном случае, для чего тогда Бонч-Бруевич ходил после инцидента на матросский митинг урезонивать альбатросов, Васильев, Гулявиных? Дескать, ребята, ну вы уж совсем через край, все-таки так резко не надо, не надо бы. Ребята лупили в пол прикладами и весело орали: «Надо будет, и Ленина с Троцким кокнем». Полагаю, что вот после таких волеизъявлений Ленин понял, окончательно и бесповоротно из бывшей военной ставки царя Петра надо линять. Как можно быстрее линять. Море хлынуло, угроза осуществилась. Только после конца петербургского периода Балтийское море, море Ленинграда, море окраин столицы, теперь же бывшей столицы, вошло в русскую культуру. Анабасис. Гавань и голодай. Вы же понимаете, что к морю я так прорвался все-таки, так и додумался. По Неве до Горного, на Большой проспект и до гавани. И издали увидел. Дальше пошел бродить по окрестностям. Когда год спустя вся наша семья переехала на Наличную, я был изумлен такой рифмой судьбы. А тогда я потопал себе по Наличной мимо автобусного предприятия. Сейчас здесь огроменные шикарные элитные дома. Когда я уже жил на Наличной, то узнал, что на месте этого автобусного предприятия во время Первой мировой войны был лагерь для пленных немцев. Это мы так дергаемся теперь при слове «лагерь». Исторический опыт тому способствует. Первая мировая во многом была еще войной XIX века. До озверения Второй мировой еще дело не дошло, хотя все к тому и шло. Томас Манн в своей шовинистической книжке времен Первой мировой войны «Рассуждение о политичном», действительно шовинистическое и немало сделавшее для фашизации сознания немецкой интеллигенции, помещает восторженный отзыв о книге Романа Роллана «Ярмарка на площади», вышедшей в Париже и сразу же переведенной на немецкий. Я подобного случая во времена Второй мировой не припомню. Да и не могло быть такого случая. Так что стояли на этом месте казармы под не шатким, не валким охранением. Военнопленные днем бродили по окрестностям, искали приработок, вечером возвращались. Идиллия. В одном из лучших советских фильмов начала 30-х «В окраине» Бориса Барнетта эта идиллия показана очень убедительно. Пленный австрийский солдат там находит приработок у местного сапожника, а потом у них с дочерью этого сапожника начинается любовь. Хороший фильм, человечный. Вот я так брел и брел по Наличной вдоль моря, добрел до острова Декабристов, до Голодая. Перешел мост через Смоленку, тогда вполне себе деревенскую речку без намека на какую-нибудь набережную. По правую руку были кладбища Академическое, Смоленское православное, Смоленское лютеранское, армянское. Прямо передо мной высилась шахта, строили станцию метро Приморская. Тогда я еще не знал, что в эту шахту бросился замечательный поэт Ленинграда 50-х-60-х годов Александр Морев. Бродский, с которым Морев выступал на многочисленных в ту пору оттепели поэтических турнирах или турнирах поэтов, как сказал. Я хотел бы остаться в поэзии хотя бы парой строчек, как «Архилох». «Пью, опираясь на копье», да? Морев точно останется в русской поэзии, по крайней мере, этими строчками. Я хочу, чтобы разделся Бог, я хочу, чтобы Бог был наг. Тогда я всего этого не знал. Тогда я повернул налево и пошел по совсем-совсем деревенской речке Смоленки к морю. Я снова коснулся тайны Петербурга. Море здесь на задворках, поэтичных, заброшенных, отдающих деревни. Я знал, что нахожусь на Голодае, что здесь был домик Параши, смытый наводнением, что где-то здесь жил дьявол, о чем и написал Владимир Титов со слов Пушкина в повести «Уединенный домик на Васильевском», что здесь были выброшены на городскую свалку тела пятерых казненных декабристов. Вроде легенда, но я верил и верю в эту легенду. Я вышел к тогдашней гигантской свалке. Перед морем тогда простиралась поросшая кустарником свалка строительного мусора. Вот через эти кочки я и выбрался к морю. Теперь на месте этой свалки элитный район, и он отсечен от моря. Теперь, потому что строят эти, как их, морские ворота города, весь берег огорожен длиннющим голубым забором из листового железа. А тогда море было досягаемо. Оно было за свалкой строительного мусора, плоское и спокойное. Направо ЦПКИО, прямо Кронштадт, налево Петергоф. Я постоял, посмотрел на плоское Северное море и пошел чуть вкось, осваивая район, в котором предстояло жить чуть не 3 десятилетия. Вышел прямым ходом к школе-интернату. После землетрясения в дагестанском городе Буйнаксе 14 мая 1970 года в этой школе-интернате жили аварские, кумыкские, чеченские дети. Я узнал об этом совершенно случайно. Служил в армии, разговорился с парнем из Буйнакска. Он как услышал, что я из Ленинграда с наличной, так разулыбался вовсю и сказал: «Я тоже там жил, Зёма», но и объяснил, как он попал в школу-интернат на наличной улице. И так я продолжал движение и остановился в сквере на пересечении наличной кораблестроителей. В сквере стоял черный обелиск. У обелиска сидел старичок. Я подошел ближе. Обелиск был огорожен чугунной решеткой. Я открыл калитку, подошел поближе к обелиску и прочел надпись: «Пятерым казненным декабристам, Михаилу Бестужеву-Рюмину, Петру Каховскому, Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу от Василия Островского райкома ВКПБ. 1825-1925». Василий Островский, райком ВКПБ, образца 1925 года. Я многим показывал этот памятник, и все хихикали. Почему-то всех смешила надпись от Василия Островского, райкома ВКПБ. А вот я не рассмеялся. Во-первых, потому что я понял, в 1925 году в Василии Островском райкоме ВКПБ работали люди, которые знали легенду или версию. 5 казненных декабристов были выброшены на городскую свалку на острове Голодай. Значит, они не просто поставили памятник, они поставили кенотаф, надгробие над предполагаемой могилой. Во-вторых, уж тогда я знал, что такое Василий Островский, райком ВКПБ, образца 1925 года. Уж тогда я знал, что у работников этого райкома было куда больше общего с декабристами, чем с современными мне разъетыми и наетыми партчиновниками. В этих много общего с царской жандармерией и бюрократией самого скверного пошиба. Я так считал тогда и сейчас так считаю. По обстоятельствам вновь открывшегося дела, этот мой счет и расчет только усилились. Пожалуй, нужно пояснить, почему я вполне себе советский интеллигентный подросток тогда так считал. Советская идеология была удивительным явлением, уникальным, единственным в своем роде. Вполне себе химерическим и кентаврическим. Почему-то ее распад так трагикомичен, нелеп и жуток. Будто смотришь хороший фильм ужасов. С одной стороны страшно, с другой стороны противно. Но есть еще и третья сторона. С этой стороны смешно. Советская идеология сложилась из двух пластинок, в принципе несовместимых. Скрепляла эти пластинки кровь и память Великой войны. Только она. Первая пластинка – это коммунистическая интернационалистская вера. Та, в которой, естественно, звучат строчки Маяковского, это чтоб в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием. Кульчицкого – только советская нация будет, только советская нация и люди. Слова Ленина на 8-м съезде партии: «Патриотизм для нас, коммунистов, вопрос третьестепенный». Слова Волгина из последнего романа Чернышевского, пролог: «Нация рабов». Все рабы, сверху донизу все рабы. Вторая пластинка была русский патриотизм. Пусть я покажусь им узким, их всесветность оскорблю. Я патриот, я воздух русский, я землю русскую люблю. Я б сдох, как пес от ностальгии, в любом кокосовом раю. Павел Коган. Каким образом соединялись эти взаимоисключающие пластинки, отлично объяснил все тот же Павел Коган, один из самых умных поэтов России. Им, людям Родины единой, едва ли им дано понять, какая иногда рутина вела нас жить и умирать. русский патриотизм как детонатор мировой революции, что ни говори, парадоксальнейшая картина. Но та партия, что взяла власть в России в октябре 1917 года, была поначалу партией парадоксалистов. В противном случае разве написал бы один из ее руководителей Ленин в 1908 году статью о черносотенстве, начинающуюся словами: «В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно важная черта – темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий», и заканчивающуюся рассуждением о том, что во времена грядущего социального взрыва именно дремучие, архаичные слои населения станут стихийными союзниками самой передовой и самой революционной партии России. На уровне рефлексии вся эта, что ни говори, сложная и шаткая конструкция держалась с трудом. На уровне эмоций человек, оказывающийся в этой конструкции волей-неволей, принимал одну из пластинок за основу, а с другой мирился как с неизбежным злом. Здесь уже начинался круг чтения, традиции семьи. Любимой книжкой детства был у меня 93-й год Виктора Гюго. Любимым чтением отрочества «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга и протоколы партсъездов с 3 по 14, изданные при Хрущеве. Оттепель была началом разложения на составляющие части советской идеологии. Кто хватал за Булгакова и Бунина, кто за протоколы партсъездов и смотрел на противоположную сторону с удивлением, недоумением. Ведь вот как загадили сознание пропагандой. Помню, как я покупал в богинистическом магазине «Русскую историю» в самом сжатом очерке Михаила Покровского. Человек чуть постарше меня и побогаче покупал гимнастический курс истории Иловайского. Оба мы у кассы расплачивались именно так, с покачиванием голов друг на друга посмотрели. Даже спорить не стали, просто разошлись в разные стороны. Всякий, кто читал протоколы до сталинских съездов, прекрасно понимал, что Василий Островский, райком ВКПБ образца 1925 года, был очень близок к декабристам. Не только потому, что и те, и другие были революционерами, но и потому, что и те, и другие были революционерами, обреченными на поражение. Причем на такое поражение, в ходе которого и те, и другие по большей части будут сознаваться, каяться за редкими, но почетными исключениями. Василий Островский, райком ВКПБ образца 1925 года, был в той городской организации коммунистов, что смогла организовать первое и последнее массовое, подчеркнем, массовое сопротивление сталинизму. С митингами, с демонстрациями, с организацией подпольных типографий, с поддержкой и рабочего класса, и молодежи. Это была так называемая ленинградская оппозиция или троцкистско-зиновьевская. Участником этой оппозиции был Варлам Шаламов. Его арестовали как раз-таки в подпольной типографии, печатавшей завещание Ленина. Про нее пишут, что это были враги НЭПа и сторонники наступления на частный сектор в экономике Советской России. Это так и не так. Если бы это было так, то в число оппозиционеров не вошел бы нарком финансов России, проведший весьма удачную финансовую реформу, Григорий Сокольников. Главным пунктом разногласий ленинградцев-москвичей была партийная демократия, растущая власть бюрократического аппарата и лично товарища Сталина. Поэтому оппозиционеры распространяли письмо Ленина с предложением сместить товарища Сталина с поста генсека. Поэтому именно за это завещание Ленина клепали срока, сразу и мощно. Нам это кажется странным. Письмо опубликовали после 20-го съезда, и шум оно не произвело. Собственно, этот персональный, личностный упор давал возможность Сталину обвинять ленинградскую оппозицию вне марксизме, беспринципности. Мол, выходит, вы, товарищи, только об одном толдычите. Долой Сталина. Не по-марксистски это, товарищи. Нет, не по-марксистски. Собственно, по таковой же причине некоторое число оппозиционеров в начале 30-х годов покаялись и вернулись в партию. Сталин осуществил экономическую программу Троцкого. Насильственная коллективизация, все силы на развитие тяжелой индустрии, полный разгром частного сектора. История идет своим путем. Ей все равно, чьими руками будет осуществляться ее ход. Остались самые упертые, самые упрямые, те, которые возразят на марксистский тезис о безразличии истории к тем, кто осуществляет ее ход, не могли, но темным чувством революционеров понимали, что здесь не так в этом ходе истории. Какой-то тут сбой часового механизма. Умирающие от голода крестьяне на улице городов. Рабочие, которым заткнут рот, забытый партмаксимум. Ритуальные собрания, откровенная ложь в газетах, бесстыжие словословия вождей, то есть уже одного вождя. Нет, нет, что-то здесь не так. Этих оппозиционеров было немного, но и немало. С 1928 года они, по сути, не выходили на работу. Именно они пытались организовать лагерное сопротивление. Первое лагерное сопротивление сталинской карательной машине. Именно их уничтожили первыми в 1937 году. Солженицын, невеликий, мягко говоря, поклонник троцкистов. Вы почитайте соответствующие страницы архипелага ГУЛАГа, посвященные отчаянному безнадежному сопротивлению последних революционеров. Солженицын не может скрыть уважение к этим людям. Смерть надвигалась на них в белых маск-халатах. Я довольно долго стоял у монумента пятерым казненным декабристам. Потом вышел за чугунную ограду. Я подумал тогда про еще одну аналогию, связывающую декабристов и Василий Островский райком ВКПБ образца 1925 года. Как именно я тогда подумал, сказать не могу, посему скажу сейчас, учитывая те факты, которые стали известны мне много позже. Кто составлял костяк ленинградской оппозиции? Старые коммунисты, условно говоря, старые, те, что выиграли гражданскую войну. Здесь два момента. Первый – это люди знали, они выиграли. Ни бог, ни царь, ни герой, ни Сталин, ни Ленин, ни Троцкий, ни Зиновьев – они. Без них не было бы победы. Второй. Эти люди были готовы к смерти, к катастрофическому поражению. Они прекрасно знали. Их победа – чудо, удача, везение, факт. По всем марксистским канонам они были марксистами, они должны были проиграть. Но их поражение, как поражение Парижской коммуны, должно было сдетонировать во всем мире. Их руководитель Троцкий ясно сказал об этом на похоронах своего друга, Адольфа Абрамовича Йоффе. Тому, кто не готов войти в историю со скорбным знаком Робеспьера, с нами не по пути. К этим старым коммунистам подверствовалась молодежь, одушевленная теми же мыслями и эмоциями. Что нужно сделать? Сталин придумывает гениальный ход. Он в 1924 году широко распахивает двери партии. Ленинский призыв. Надо растворить фанатиков революции в массе лично преданных вождю, да карьеристов. Они совсем не намерены погибать. Они намерены жить и хорошо жить. Они совсем даже не победили в гражданской войне. По большей части они эту гражданскую войну переждали, а кое-кто из них сражался по другую сторону фронта. В ленинский призыв, например, в ВКПБ вступил бывший колчаковский офицер Кошкин, человек во многом замечательный. Он стал одним из создателей советской бухгалтерии, ректором финтека в Ленинграде. Во время войны оказался в Пятигорске, перешел на сторону немцев, вступил в НТС. Очень много писал о красном терроре. Это на его подсчеты жертв красного террора ссылается Солженицын. Ребят вроде Кошкина, готовых выжить и выжить хорошо, и любой ценой Сталин набрал немало. И добился своего. Растворил мятежную массу революционеров в массе карьеристов, лично преданных вождю карьеристов. Но ведь это же в точности политика Николая I по отношению к дворянству после декабрьского восстания. Царь будто услышал рассуждение Пушкина. Этакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, окажется много. и широко распахнул ворота дворянства для всех законопослушных и хорошо работающих на государственных пажитях. Кстати, не исключу, что и услышал. Рассуждение это из дневниковой записи беседы Пушкина с великим князем Михаилом Павловичем. Почему бы младшему брату не поделиться со старшим братом такими вот интересными мыслями хорошего поэта? Почему бы эти мысли не принять на вооружение? Примерно так и рассуждал о странной родственности декабристов и Василия Островского райкома ВКПБ образца 1925 года. Ход моих рассуждений был прерван старичком, тем, что сидел на скамеечке. Он поднялся, собрался уходить и заметил. «Любуетесь? Баскакова работа». «Кого?» — старичок, уходя, бросил. «Николая Павловича. Был такой Николай Павлович Баскаков».